Пятое. Йомс-викинги как боевое братство. Дружинная среда изначально строилась на принципах военного интернационализма и социальной открытости, меритократических принципах отбора. Однако дружины имели свою внутреннюю иерархию, связанную с возрастом, личными качествами, заслугами, опытом, отчасти происхождением ее членов. Северогерманские дружины подразделялись на две категории – старших и младших. На материале англосаксонской поэмы «Беовульф» такая дихотомия просматривается особенно отчетливо. Примечание. Губанов. Культура и общество скандинавов эпохи викингов. Санкт-Петербург, 2004 год, страницы 36-42. Конунг Хродгар, которому суждено было стать великим правителем дворца Хеород, в молодости возглавлял отряд так называемых «молодых воинов», которые потом выросли и стали его дружинниками. То есть наследник престола превратился в конунга, а окружавшие его юноши выросли во взрослый элитный отряд. Сыновей Хродгара также окружают отряды детей-мужей, сидящие на перу за отдельной скамьей. В младшей Эдде подчеркивается, что среди дружинников домашней стражи выделяются старшие, внутренняя дружина. Кроме того, противопоставляются ярлы и херсирлы, обладающие своими владениями, и дружинники, окружающие конунга. На Руси такое же противопоставление видится в противопоставлении мужей и отроков. Наиболее ярко такой дуализм дружины проявился в эпизоде «Повести временных лет», когда мужи князя Игоря стали завидовать отрокам воеводы Свенельда. Отроками назывались и спутники другого воеводы Яна Вышатича. Возможно, отрядом юношей командовал и сын Свенельда Лют, Мстислав Лютый, убитый на охоте молодым князем Олегом Владимировичем. Аналогичным образом противопоставлялись заимствованные полиэтнической средой Руси термины «боярин», «гридь», наслоившиеся на традиционное славянское обозначение «юношей» и «мужчин». Примечание. Петрухин. Начало этнокультурной истории Руси 9-11 веков. Москва, Смоленск, 1995 год. Страницы 108-115. Позже древнерусская дружина стала трехчастной, то есть стала подразделяться на бояр, мужей и отроков, гридей. Бинарное же разделение на старших и младших восходит еще к древнейшему разделению мужчин, прошедших инициации, и юношей еще неопределенного статуса. Можно привести как гораздо более древние, так и более поздние примеры выделения отдельных дружинных отрядов, так называемых юных бойцов. Таким отрядом в Ригведе были спутники юного царя Индры, Маруты. Примечание. Кулланда. Царь богов Индра. Юноша, воин, вождь. Ранние формы политической организации. От первобытности к государственности. Москва, 1995 год. Страницы 104-125. Конец примечания. Дружина внестатусных воинов, навсегда оставшихся юношами, описана Гомером. Это мирмидонцы, возглавляемые Ахиллом. Примечание. Брагинская. Кто такие мирмидонцы? От мифа к литературе. Сборник в честь 75-летия Мелетинского. Москва, 1993 год. Страницы 231-256. Конец примечания. Мирмидонцы, чья биография известна, изгнанники и изгои. Эвдор и Менесфей, незаконно рожденные. Эпигей, преступник, убивший родича. Феникс, соблазнитель наложницы отца и вечный беглец. Неоднократно отмечается в былинах молодость русских богатырей, кстати, соперничающих с боярами, окружающими киевского князя. Примечание. Липец. Эпосы Древняя Русь. Москва. 1969 год. Страница 97-99. Конец примечания. Стоит также упомянуть германский воинский союз герулов, пожизненных наемников, профессиональных воинов, при этом знатоков рун и песен. Вовлеченное в круговорот великого переселения народов племя герулов постепенно трансформировалось в касту универсальных солдат, которых отличали физическая сила, тяжесть, боевая раскраска, способность к быстрому бегу. Их тотемом, от которого произошло само их название, был орел. В эпосе истории эрулы стали нарицательным обозначением германской военной элиты. Именно они задавали тон дружинной моде германцев. Примечание. Ганина. Герулы как воинская элита. К определению и этимологии термина. Восточная Европа в древности и средневековье. Политические институты и верховная власть. 19-е чтение памяти Пашуто. Москва. 2007 год. Страницы 41-45. Конец примечания. Такими же культово-боевыми союзами волков и псов были, согласно мифопоэтической традиции скандинавов, хундинги и ильвинги, вельсунги, ульвинги, которые вечно враждовали и выслеживали друг друга. Примечание. Мелитинской. Эдда и ранние формы эпоса. Москва, 1968 год, страница 252. Конец примечания. Вождями этих кланов-союзов были Сигмунд и Хундинг. Хундинг владел страной собак, и у него было много сыновей. У Сигмунда было четверо сыновей. От его сестры Сигни Синфетли, а от валькирии Боргхильд, Хельги и Хамунд. Последним сыном Сигмунда от третьей жены Хьердис был знаменитый Сигурд. Представители ильвингов-вельсунгов Сигмунд и его сын Синфетли обладали ликантропической способностью обращаться в волков. Характерно, что четвертый сын Сигмунда Сигурд иносказательно называл себя «зверь благородный», а Хельги в конце концов убил Хундинга, хотя сам позже погиб от рук Дага, сына Хегни, которому помогал сам Один. Распря продолжалась. Отметим, что для героического эпоса в принципе характерна двугеройность. При каждом старшем воителе присутствует младший помощник, который, впрочем, часто и является истинным героем, хотя и не реже он оказывается явным аутсайдером. Примечание. Баркова. Функции так называемых младших героев в эпическом сюжете. Автореферат. Москва, 2003 год. Конец примечания. Здесь, в паре персонажей, воплощались два названных социально-возрастных типа. Этот мотив так называемого второго героя стал общим местом героических сказаний и явно отражает дуальность реальных дружин. Кроме того, у всех великих, ключевых героев просматриваются черты младших, не обретших статуса мужчин. Таковы Энкиду, Геракл, Персей, Ахилл, Кухулин, Сигурд, Беовульф, Роланд, Добрыня. На фоне этих мифоэпических и исторических аналогий известие о йомсвикингах, независимых от конунгов, не прошедших социальных класс старшей дружины, объединенных в одно нестратифицированное братство со своим уставом, выглядят не как книжная фантазия, а как отражение, обобщение опыта реальных воинских союзов раннего средневековья, воспетых в эпосе.